Программа «Мобилизация». Добрый вечер. В Москве 9 часов. В эфире программа «Мобилизация». Сегодня мы беседуем с Сергеем Мосиным. Сергей, добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Тема нашей передачи – соотношение политики и военной силы. Что мы делали в Чечне, в Южной Осетии, как это связано с реформированием армии, к чему режим готовит армию. Сергей, прокомментируйте, пожалуйста, эту тему. Да, в сегодняшней теме мы всесторонне рассмотрим состояние антагонизма, существующего между природой войны, интересами людей и общества. Этот антагонизм вообще заложен в человеческой природе, и простым языком его выразить можно следующими словами. Чем слабее становится побуждение к действию, тем скорее это действие переходит к пассивному состоянию, тем меньше результатов оно дает, и тем менее нуждается в руководящих принципах. Все военное искусство превращается в простую осторожность, направленную главным образом на то, чтобы помешать нарушению хрупкого равновесия в ущерб своей стране и превращению полувойны в настоящую войну. Вот именно к этому слабому побуждению к действию и занимались советской и теперь российской армии. С этим можно соглашаться, можно не соглашаться, можно возмущаться, но... В одной из предыдущих передач был вопрос человека, который служил срочную службу в 1993 году, и который так и писал, что офицеры его части, вслух, ничего и никого не стесняясь и не боясь, говорили им о том, чтобы солдаты и другие люди сидели на попе ровно. Вот. Я сам заканчивал срочку в 1991 году и прекрасно помню события 19 августа 1991 года. И у меня в части офицеры тогда, в то время, говорили приблизительно такие же слова. Вот, причем вот любого человека с сильным побуждением к действию из типа вооруженных сил изгоняют. Вот вспомните танкиста майора, служившего в поселке Мулино в 1998 году, который вывел танк из парка своего батальона, вывел и поставил его напротив здания городской администрации. Что с этим человеком сейчас и где он, никто не знает. А ведь человек не выдвигал политических требований. Он спрашивал всего лишь одно: когда мне заплатят мои деньги? Все, больше этот человек ничего не хотел знать, и ему ничего не было интересно. Вот ради интереса можно открыть газету «Красная» июля 1998 года и посмотрите количество истерии по этому поводу от так называемого управления воспитательной работы вооруженных сил. А назвать все это дело можно одним словом – испугались. Это был самый настоящий страх. Вот отсутствие побуждения к действию сейчас можно слышать от так называемых военных. Когда люди, называющие себя ветеранами боевых действий, люди, которые называют себя ветеранами военной службы, говорят о том, что армия находится вне политики. Вот, это люди, они на полном серьезе это говорят. Вот, очень много это раз можно слышать, и практически это звучит постоянно. Вот, можно теперь попытаться найти закономерность, которая на сегодняшний день приводит к этим словам. Почему люди так говорят? Вот. Эта закономерность заключается в понятии, убеждении и системе подготовки армии о том, что война является лишь частью политических отношений, а не чем-то самостоятельным. Разумеется, говорят эти люди, мы знаем, что война вызывается лишь политическими отношениями между правительствами, народами. Но у этих же людей сложилось стойкое представление, что с началом войны эти отношения рвутся и наступают совершенно иные ситуации, подчиняющиеся только собственным законам. На самом деле война есть не что иное, как продолжение политических отношений с привлечением других средств. Говоря вот слова «с привлечением других средств», означает, что эти политические отношения не прекращаются во время самой войны, не превращаются во что-либо совершенно иное, но в сущности продолжаются, какие бы средства при этом не использовались. И что основные направления, по которым развиваются военные события, определяются политикой, влияющей на войну вплоть до заключения мира. Война никогда не может отделяться от политических отношений. И если это происходит, то разрываются все нити различных отношений. И мы получаем уже не войну, абсолютно. Мы получаем нечто бессмысленное и бесцельное вообще. Вот в качестве примера, вот именно бесцельного, бессмысленного, можно немножечко остановиться, чтобы была более понятная ситуация. Вот именно бесцельное и бессмысленное мы наблюдали в так называемых двух чеченских кампаниях. Это 1994-1996 годы и 1999-2002. Вот полная бессмыслица наблюдалась в августе 2008 года. Вот, не было никаких войн. Вот если посмотреть вот через призму того, что я сказал выше, но не было ничего. Был полный театр абсурда. Вот банальное уничтожение русских людей и все, больше ничего. Вот люди, вот некоторые спрашивают вот, иногда, откуда у чеченцев такая ненависть к русским? Вот ответ элементарно прост. Потому что Чечня и чеченцы — это осколок Хазарии. В Хазарии правили евреи. И что такое Хазария, как она поступала, чем там занимались, многие знают. Если кто не знает, то тот может прочесть об этом. Это совершенно не секретная информация, она есть в свободном доступе интернета. Но уничтожение этого государства является предметом ненависти по отношению к русским и чеченцам. Кстати, они это никогда не скрывали. Никогда. В одном из прижизненных интервью Шамиля Басаева он откровенно об этом сам говорил. Это его слова, что мы мстим русским за Хазарию. Вот. А теперь я напомню, что предшествовало вводу войск в так называемую первую кампанию. Ему предшествовало то, что с периода с 91 по 94 год в Чечено-Ингушетии только по самым скромным подсчетам было уничтожено более 100 тысяч русских людей. И что типа там пора разоружать взорвавшихся чеченцев. А что получилось на деле? А на деле получилось с точностью да наоборот. В 1991 году чеченцам было передано в дар оружие, и было его передано очень немало. Те же действия привели в 96 году. В 99 году начинается вторая фаза этих же действий. И никому, кроме погибших в этих двух кампаниях, вот, эти действия были не нужны. Эти боевые действия. Потому что погибают лучшие. Вот. И об этих людях, погибших, и сейчас редко кто вспоминает. Но на самом деле, вот если подойти к этой ситуации с другой стороны, эти действия наших так называемых политиков, и военных в том числе, были далеко не бессмысленными. Они имели перспективные, далеко идущие цели. Вот я могу озвучить только лишь часть из них. Вот. Лишь часть, вот, которую на самом деле все знают прекрасно. Это окончательно привить русским людям недоверие к собственной армии, военным вообще. Полностью дискредитировать в глазах русских людей понятие военачальник, полководец и генерал. Заставить мыслить русских людей, что они выродились и обязаны только смиряться и терпеть. Все эти цели были достигнуты. Те люди, которые были у руля в вооруженных силах, об этом прекрасно знали. Прекрасно все об этом знали. А вот те, кто были в уровне от полковника и выше, прекрасно об этом знали. Всем этим людям был предоставлен выбор. Либо они уходят и прозябают со своим народом, которым они называют народ, либо они зарабатывают и закрывают на эти безобразия глаза. Все. Это был выбор сделан, вот, и он был сделан очень большим количеством людей. В качестве жирной компенсации вот этим людям будет многое разрешаться и позволяться. Поскольку советская армия в меньшинстве своем, вот, она состояла из приспособленцев, которые в результате 91-го года все-таки их оказалось большинство, вот, то эта мысль им ужасно понравилась. Вот, им, этим так называемым военным, вот, они были от нее без ума. Вот. Естественно, бесспорно, что далеко не всем. Кто-то выбрал первый путь, но, я подчеркиваю, основная масса с этим согласилась. Потому что на сегодняшний день тех генералов, которых мы видим, ни одного назначенного, точнее, не просто назначенного, а ни одного человека, который бы не имел советской присяги, нет. Все сегодняшние генералы, это все вчерашние капитаны, майоры, старшие лейтенанты, все, которые присягали к Советскому Союзу. Примером моих слов, подтверждение их очень великое множество. Самый красивый пример – это поведение так называемого министра обороны в России в начале 90-х годов, это Грачева, которого без стеснения в войсках и за их пределами называли Пашка Мерседес. Вот. Остальных примеров тоже можно привести немало, но это может каждый человек при желании сделать. На сегодняшний день в так называемой армии нет вообще такого генерала, полкана или командира части, который бы не являлся по совместительству коммерсом. На сегодняшний день это норма. В так называемую первую кампанию процесс продажи и слива информации только начинался. Вот. То есть зарабатывание денег уже шло не просто со стороны не связанной со службой, а уже даже со службы, уже войну начали превращать в бизнес. Вот. Тогда это только начиналось. Но и то, что творилось у нас, оно до сих пор на слуху. Это и продажа колонны 245-го полка, и неожиданный в кавычках штурм Грозного в августе 96-го года, да и много других вещей. Вот. Но это только начиналось. Во вторую так называемую кампанию это вообще цвело буйным цветом. Вот. Цвело и процветало, это было естественное. Никто ничего из этого даже не секретил, это абсолютно. Я вот просто напомню, что заместитель командира 19-й мотострелковой дивизии по работе с личным составом официально, я подчеркиваю это, официально возил раненых боевиков лично и получал за это немалые деньги. Это только выявленный факт, вот, который был выявлен совершенно случайно. А сколько еще не выявленного? Вот. А как называли этого земтого полкана? Как его наказали? Да никак. Отправились с повышением служить на Дальний Восток заместителем командующего армии по воспитательной работе. Вот так эти дела делаются. Вот оно. Что такое подготовка? А вот герой-россияне Руслан Ямадаев был депутатом Государственной Думы. И большинство людей тоже фамилия на слуху. Известно. Только напомню я, что в 90-м году именно банда Ямадаева первой начала грабить поезда в Гудермесском районе. И это тоже не я первый озвучил. Это далеко не мое измышление. Это сами чеченцы про это говорят. Про то, что случилось в Южной Осетии 8 августа 2008 года, вообще идет одно сплошное вранье. Врут осетины, врут грузины и врут так называемые наши официальные источники. Одно сплошное вранье. Тогда можно спросить вот меня, да, вот казалось бы, а где правда-то? А очень все просто. А правда в том, что как и в 1992 году крайними в тех событиях оказались русские. Только тогда были просто русские люди, а в 2008 году крайними оказались русские солдаты. Именно они там и гибли в немалых количествах. Им, погибшим русским солдатам, тогда вот эта вот война 2008 года, она и была ужасно нужна. Все, больше она никому была не нужна. Вот. А в качестве подтверждения моих слов можно попытаться найти в библиотеках газеты типа «Красная» с 6 по 10 августа 2008 года. Но произвести сие мероприятие не получится. По одной простой причине. Называется она «Изъятие этих дат». И, соответственно, газет из частей и библиотек. Если российские власти проводили в Южной Осетии, как они говорят, политику мира, а российские миротворцы были щитом безоружного народа, тогда зачем в экстренном порядке менее чем за двое суток в аварийном режиме изымать газеты? Получается, что было что скрывать. Ну, тогда объяснение это можно быть какое угодно. Вот, просто один, так скажем, деятель писачий не совсем все понял, как надо. Мы там, понимаешь, правое дело делаем, а тут такой конфуз. Оказывается, что в так называемом прифронтовом Схинвале мирного селения не было вообще. Оно было заблаговременно вывезено оттуда. А так называемые части 58-й армии, естественно, не все, авангард, вошли в Южную Осетию еще 7 августа 2008 года. И в одной из этих газет об этом было интервью целого человека в чине капитана, который это подтверждает. Получается, за сутки до знаменитого обстрела, да и с кадрами знаменитого обстрела мирного Схинвала, которые облетели весь мир, тоже не совсем все складно получается. Кто там и куда стреляет из реактивных систем залпового огня, еще вопрос. Точно так же, как и чьи самолеты бомбят этот город, тоже. Вот пример простой, подтверждение моих слов. Весь мир облетели кадры сбитого 8 августа под Схинвалом штурмовика Су-25. Его сбили за дело. Даже застрелили при этом пилота. Знаменитый журналист рассказывал и показывал рукой на горящие остатки самолета, как утверждали при этом грузинского. А позже было заявлено, что оказывается сбитый самолет российский. Вот. Летчик, майор Владимир Едоменко, похоронен в городе Буденновске. Вот оно. Понимаете? Вот оно, вот так оно все и делается. А на сегодняшний день разве можно кто-нибудь знает точное количество сбитых самолетов в Южной Осетии? Чьих и какое количество? Нет. Это секретная информация. Получается, что какой ты добился своего, потому что независимость он все-таки делал, его стремление было к независимости, сделал, или он добился своего. Только выложил он путь к независимости через трупы людей с одной маленькой очень оговорочкой. А оговорочка эта гласит о том, что это были не его сторонники и не его люди, а простые русские солдаты. Пока они воевали, он прятался всю так называемую войну в тылу и периодически делал смелые заявления на камеру. А потом ополченцы сами, его ополченцы, они сами нашли себе занятие. И какой ты стал генералом мародерческой армии. Вот и все. Храбрости которой хватало только на то, чтобы избивать пленных связанных грузинских солдат. Вот на это у них и хватало мужества, отваги. Не на больше. Зато пропиарились на количестве. От пуза, как говорится, пропиарились. А то, что люди погибли, ну и что? Терпеливые русские бабы еще рожают. Мало что ли. Спустя 3 месяца от руководства так называемой республики Южной Осетии открестились вообще все, кто делал ей так называемую победу. Вот был там такая личность, генерал, так называемый Баранкевич, который был его заместителем какой-то. Вот он через 3 месяца этот генерал назвал какой-то трусом, предателем и вором. Это я совершенно ничего не придумываю. Это его слова Баранкевича. Любой участник тех событий может подтвердить мои слова, что все люди больше всего сожалели о том, что в тех событиях погибли именно простые русские солдаты. При этом все участники крайне отрицательно отзывались и отзываются по сей день о действиях осетин. Вот армия Южной Осетии, армия в кавычках, оказалась способной только грабить, брать чужое и устраивать перестрелки между самими собой. Вот и все, на что она способна была. Кстати, рассчитаться с бойцами, участниками тех событий, не могут до сего времени. Просто кинули участников и все. Кинули и забыли про них. Даже значков не дают. Хотя что может быть проще-то? Ну, выполнил человек свою задачу, ну, оградите его, хотя бы отметьте как-то. Не дают. Банальная жадность уже не дает это дело сделать. Жадность. Ибо уже привыкли к тому, что все продается и у всего есть цена. Зато посмотрите на полканов или генералов. Вы вряд ли найдете человека, увешанного хуже Жукова. Там уже даже своя мода появилась. Что модно, а что не модно. Что стоит денег, а что стоит. Но недорого. И не является наличием к причастности. Это вот и есть вся суть военной реформы, которая сейчас проводится бурными темпами. Сделать все, чтобы окончательно сломить русского человека различными методами. И это делается. Вот с 2006 года какой-то консультировали, по крайней мере, порядка 16 высокопоставленных российских военных, полканов и генсов. Они что, вот они не понимали, чьими руками это все будет там делаться. Они все прекрасно понимали. Каждый прекрасно знал, что будет и к чему это дело приведет. Потому что все прекрасно видели, чем там занимается так называемая армия, в кавычках. И что тогда получается? У этих людей был долг, приказ. Что было мотивацией их действиям на то, вот этих 16 человек, что они совершали? И долг? Нет. Приказ? Нет. Это называется очень просто, это называется гешефт, от которого было очень тяжело отказаться. И они делали его, потому что им с высокой колокольни было на то, что будет с русским Ваней. А я уже говорил неоднократно, подчеркивал это во всех передачах, и стараюсь это подчеркнуть, что это есть война. Война, которая ведется против каждого русского человека. Потому что, чтобы подчинить противника нашей воле, мы должны поставить его в ситуацию, которая давит на него больше, чем жертва, которую мы от него требуем. При этом недостатки положения, естественно, должны быть длительными. Иначе противник, вместо того, чтобы покориться, будет держаться, ожидая перемен к лучшему. Поэтому всякие перемены, вызванные продолжением войны, должны ставить противника в еще худшее положение. По крайней мере, такими должны быть его впечатления. Вот, это не мои слова, это не я придумал. Это любой человек может открыть и спокойно в открытом доступе прочитать. И это все было написано в 19 веке. Книга называется «Карла фон Клаузевица. Принц поведения войны». Полное отсутствие побуждения к действию и проводится сейчас. Нас всех заставляют прекратить сопротивляться. И как призывает Гундяев, смириться. Вот. Теперь возвращаясь к политике и военной силе, чтобы дальше до конца развить тему и закончить ее. Если война является частью политики, то она принимает ее свойства. Вопрос состоит лишь в том, должна ли при составлении планов войны политическая точка зрения уступить место чисто военной, если такая вообще возможна на самом деле. То есть, или полностью исчезнуть, или подчиниться ей. Или же политическая точка зрения должна быть господствующей, а военная должна подчиниться ей. Мнение, что политическая точка зрения с началом войны перестает существовать, было бы справедливым лишь в том случае, если бы война или войны были бы боями не на жизнь, а на смерть из-за простой вражды. Но в действительности же современные войны являются выражением и продолжением политики. Подчинить политическую точку зрения военной бессмысленно, так как войну породила политика. Политика – это разум. Война же – это орудие, а не наоборот. Поэтому остается только одно – подчинить военную точку зрения политической. Размышляя о природе настоящей войны и вспоминая, что войну надо рассматривать как органическое целое, а не какие-то там составные части, от которого нельзя ничего отделять. Вот. Становится ясно, что высшая точка зрения при руководстве войной, из которой должны исходить главные руководящие линии, может быть только точка зрения политики. Одним словом, военное искусство становится политикой. Но политикой, которая не пишет ноты, а ведет сражение, предоставить крупную военную операцию или планирование чисто военному суждению и решению непозволительно и даже пагубно. Это совершенно естественно. Ни один из основных планов, требующихся для войны, не может быть составлен без учета политических отношений. И когда люди говорят, как это часто бывает и как мы очень часто слышим, о пагубном влиянии политики на ведение войны, на самом деле они говорят то, чего они не понимают или не хотят понимать, или то, что они не хотят сказать. Виновата не то влияние, а сама политика. Если политика правильная, тогда она может пойти только на пользу ведения войны. Если это влияние политики отклоняет от нас от цели ведения войны, причину следует искать в ошибочной политике. Вот, собственно говоря, что такое соотношение политики и военной силы. А по поводу реформирования и готовности современных типа вооруженных сил, я повторюсь еще раз. Чем слабее становится побуждение к действию, тем скорее это действие переходит к пассивному состоянию. Тем меньше результатов оно дает, и тем менее нуждается в руководящих принципах. Все военное искусство превращается в простую осторожность, направленную главным образом на то, чтобы помешать нарушению хрупкого равновесия в ущерб своей стране и превращению полувойны в настоящую войну. Вот. Одним предложением это отсутствие побуждения к действию. Все. Больше сейчас в типа вооруженных сил, силах ничем другим не занимаются. Ну вот, вся наша тема сегодняшняя. Спасибо, Сергей, за комментарий. Перейдем теперь к вопросам. Первый вопрос от Николая. Здравствуйте, Сергей. Нынешняя власть хорошо вооружает вплоть до машин марки Porsche и обучает кадыровскую армию, в то время как своя деградирует. Бригады спецназа расформировывают, боеприпасы взрывают, технику снимают с вооружения и производства. Солдат кормит собачьими консервами. Ведь все равно воюют прикомандированные из других регионов частей внутренних войск. Как вы считаете, не готовит ли их власть к войне, как в начале 90-х? Ну, что можно ответить на этот вопрос? Здравствуйте, вот для начала Николай. Начну по порядку вашего вопроса. Во-первых, машины марки Porsche повлиять на хорошесть вооружения не могут никак. Понимаете, Николай, Porsche Cayenne и вооруженность – это разные вещи. Кстати, это не я первый вообще высказал это слова, и это далеко не мои. Вот при этом я вам предлагаю вспомнить Comedy Club. Это даже не передача, это посвящена она была 9 мая. Одному из 9 мая. Вот. Когда мажор ехал на Porsche Cayenne с проституткой, оба они были очень сильно заняты. И на пешеходном переходе не обратили внимания на человека, который его переходит. А его переходил ветеран той войны. Ветеран с большой буквой. У которого был при себе припасен на всякий случай трофейный, хорошо смазанный вальтер. Вот. И чем закончилась та ситуация? Она закончилась простыми словами. И как порой бывало в далеком 43-м, немецкая машина скатилась под откос. Porsche Cayenne, Николай, это просто замечательная машина. Но на успех действий в бою или войне она не повлияет никак. Даже Porsche Cayenne Turbo S не повлияет. Хотя он лучше, чем просто Porsche Cayenne. По одной простой причине, Николай. Потому что указанная машина просто модная и ужасно гламурная. И не более того. Вот во-вторых, созданная кадыровская так называемая армия, в кавычках, может делать только одно. Она для этого предназначена. Ни для чего другого она не предназначена. Она предназначена для нагоняния жути на простых людей. Примеры так называемых чеченских войн не проходят, потому что тогда большинство информации им просто-напросто сливали. А в ситуации, когда не будет ничего и никто сливать, то бодруны перебодрятся Потому что воевать честно хазары никогда не умели, не могут. В-третьих, для тех же самых целей, вот, которые вы перечислили, и предназначены основные подразделения, части и дивизии внутренних войск МВД. И это, кстати, никто и никогда не скрывал. Все. Спасибо за ответ, Сергей. Следующий вопрос у нас от Виталия Илевича. Здравствуйте, Сергей. С нетерпением жду каждой передачи с вашим участием. Очень много полезного и интересного сообщаете. Складывается ощущение, что у вас есть академическая подготовка по военной философии. Вопрос первый. Преподавали вы где-нибудь в военном училище на курс военной теории? В преддверии неизбежных военных действий, это второй вопрос, правящего Кагала против русского народа, посоветуйте, какие книги нужно читать в плане выживания военной теории. Здравствуйте, Виталий. Отвечаю вам на ваши вопросы. Во-первых, спасибо. Во-вторых, спасибо и вам, что слушаете. Значит, не просто так мы говорим. Это не может не радовать. На ваш первый вопрос о том, был ли я преподавателем, я вам отвечу, что не был. Ни в военном училище, ни тем более в академии я не был. Вот, военное училище я заканчивал, академию не заканчивал. И вот военной теории нигде я не преподавал, соответственно. И тем более никогда не преподавал философии. Хотя ее знаю, некоторых авторов очень уважаю, с удовольствием читаю и люблю цитировать. Вообще, Виталий, в армии, я вам просто напомню, каждый офицер – это преподаватель. Потому что он должен каждый день проводить занятия. От качества этих занятий зависит очень многое. Есть даже такая присказка про профессора и офицера. Профессор знает все, но преподает только один предмет, а офицер не знает ничего, но должен преподавать все. Моя академия – это служба в войсках – и участие в практических действиях. Только не на учениях, хотя, ну, они бывали, конечно, но и в иных местах. В перерывах много читал. После прочтения некоторых авторов приходило определенное понимание, ну, и возникало немало вопросов. Вот, потом оказался не нужен, чему рад остаюсь по сей день, ибо есть чем, и главное, с кем работать. На ваш второй вопрос отвечать можно очень просто. Первонаперво я бы рекомендовал вам настоятельнейшим образом прочесть произведение Ивана Александровича Ильина под названием «О сопротивлении злу силою». После прочтения этой книги рекомендовал бы вам прочесть того же автора, но уже произведение в двух томах. Называется оно «Наши задачи». Причем начинать можете сразу со второго тома. Вот сразу со второго тома будет вообще полная ясность и понимание. Вот в дальнейшем настоятельно рекомендую не просто прочесть, а сделать ее частой для изучения книгу. Это Карл фон Клаузевиц, его единственная книга, называется «На принципы ведения войны». Вот. Это же произведение заменит вам весь академический курс любой академии. Для более ясного понимания Клаузевица, а также в целях настоящего общего развития, более полного понимания сути вещей, ясности в действиях, вот, очень рекомендую прочитать трактат о военном искусстве Сун Цзы. Вот. Его же можно использовать и в качестве боевого устава. Для того, чтобы понимать, что такое снабжение на войне, исходя из чего происходят расчеты, что, какие цифры откуда берутся, что на что умножается, почему делится, как это вообще происходит, делается Владимир Кириакович Триандафилов «Характер операций современных армий». Вот. Ее можно прочитать в качестве общего развития и не более, потому что основные мысли там уже устарели. В дальнейшем очень настоятельно также можно рекомендовать изучать, именно изучать, потому что это одна из тоже величайших книг вот, нашего человека, это Александр Васильевич Суворов, величайший русский полководец, равного которому у нас в стране нет никого вообще, и его науку побеждать. Все, что писал этот человек, все актуально. После можно изучить в дополнение к науке побеждать, настоятельно можно рекомендовать изучить Дениса Давыдова с его величайшим произведением, которое называется «О партизанской войне». И заканчивать перечень рекомендуемой литературы можно книгами Владимира Васильевича Клочкова. Их две. «Войска специального назначения России» и «Главная специальная операция впереди». Все книги, которые я назвал, всех авторах, они абсолютно все есть в сети интернет. Все. При прочтении этих книг у вас, Виталий, появится определенное понимание сути вещей, сути процессов, полная ясность. Из дальнейшей литературы у вас проблем не будет. Вот. Как бы все. Спасибо, Сергей. Следующий вопрос у нас от Германа. Здравствуйте, Сергей. Должны ли в нашей армии преобладать легкие аэромобильные соединения над классическими тяжелыми танковыми? Здравствуйте, Герман. Я предполагаю, какой вы ожидаете ответ от меня. Наверное, в стиле современных гламурных генералов. Ну, чтобы можно было поумничать, вот там какие-то термины новые ввести. Вот, игра слов такая, все очень интересно, ужасно. Что-то умножается на что-то, что-то на что-то делится, какие-то аргументы при этом используются, какие-то доказательства. Вот. Но я не буду умничать. Не буду умничать по одной простой причине. Почему? Ну, вы не услышите, потому что по причине той, что ну, не нужно быть пророком, Герман. Не надо стремиться к пророчеству. Я этим делом не занимаюсь и тем более вам не рекомендую. Вооруженные силы государства Германа – это не одеяло и даже не его край, которое можно тянуть в разные стороны. Одним больше, другим меньше, одних больше, других меньше. Вооруженные силы – это такой организм, который движется постоянно в ногу со временем. Мало того, Герман, некоторые вещи делаются на 50 лет вперед, как минимум. Если этого не делать и ну, не поступать соответствующим образом, то можно добиться такого положения вещей, которое мы наблюдаем все в современной армии России. Когда есть пушки, танки, авиация с флотом, а армии нет. Вот это, Герман, и страшно. А не то, что одних больше, других меньше. Гнаться, Герман, нужно не за формой, а за содержанием. Потому что сознание Германа, оно первично. А все остальное вторично. И форма, она, это один большой мыльный пузырь. Он переливается на солнышке всеми цветами радуги. Откни в него пальчиками, и останется одно мокрое место. Мотострелковый полк, Герман, можно вообще обозвать как угодно. Любым словом можно обозвать его. Например, бригадой. Но при этом сути вещей, Герман, они не меняются. Почему? Потому что изменилось, ну, не изменилось сознание, а изменилось содержание. Содержание меняется тогда, когда меняются люди. А не тогда, когда меняется вывеска. Смена вывески, она не приводит ровным счетом ни к чему. Просто поменяли вывеску. Но суть-то не изменилась от этого. Вот как бы все вот так. Спасибо, Сергей, за ответ. Следующий у нас вопрос от Меркулова Игоря. Здравствуйте, Сергей. Вы как-то сказали, что все преступления, которые были в Чечне, за них придется отвечать. Хотелось бы узнать, каким образом. И еще Клочков говорил, что Третья Чечня будет обязательно. А вы говорили, что не будет. Пожалуйста, внесите ясность. Спасибо. Здравствуйте, Игорь. Вот начну со второй части вашего вопроса, с конца. Чтобы было более понятно первая часть вашего вопроса и моего соответствующего ответа. Наверное, скорее всего, вы неправильно поняли меня. Потому что я говорил о том, что войн с чеченцами в том виде, которые уже две прошли, не будет. Не более того. А то, что хазары будут отвечать за свои безобразия, это будет рано или поздно. Вот теперь вы спрашиваете, вот к первой части вашего вопроса подходим. Каким образом? Игорь, самым простым. Когда будет наводиться порядок в стране? Тогда и будет положен конец всяким безобразиям. В этом нет ничего сложного. Тем более имеется богатый опыт. Мы не будем изобретать ничего нового. Только то, что нам рекомендовали делать и поступать наши предки. Не более того. Вот как бы я думаю, что вот так. Спасибо большое за ответ. Следующий вопрос от Сергея. Здравствуйте, Сергей. С большим вниманием слушаю передачи с вашим участием. Для всех здравомыслящих людей совершенно очевидно, что нынешний режим попросту разлагает армию в угоду своим хозяевам. А такие события, как Южная Осетия, это обычная проверка, типа могут ли еще они на что-то, на что они способны и что еще нужно реформировать. Совершенно очевидно, что при такой национальной русской власти вопросы с Грузией, не только с Грузией, решались бы до логического конца. Но от нынешних засланцев ожидать другого не приходится. Согласны ли вы с этим? Здравствуйте, Сергей. Вот отвечу вам. Вот, и ну, точно так же вот, спасибо за то, что слушаете. Вот, и теперь к ответу непосредственно. При национальной русской власти событий, подобных августу 2008 года, не могло бы быть вообще и в принципе. Почему? Потому что события августа 2008 года к интересам России не имеют никакого отношения. Там было действительно выгодно, но не русским. Вот. В остальном во всем я с вами абсолютно согласен. Мне нечего дальше комментировать ваш вопрос, Сергей, потому что вы сами отвечаете на него в большей степени. Единственное, только здесь можно еще, ну не совсем, правда, можно согласиться с тем, что с поговоркой, типа, могут ли еще что-то, на что способны и что нужно реформировать. Но здесь я не согласен в том, что реформирование, сама реформа, она еще, во-первых, она пошла до Сердюкова, далеко до Сердюкова. Вот. Я вам могу сказать, например, что газета есть такая красная. Вот. Вы можете взять подшивку 1997 года, январь месяц, февраль, март, и прочитать, и будет, вы увидите на первых полосах этой так называемой газеты, будет написано о том, что военная реформа уже, оказывается, давно идет, и все давно сделано. Вот. И военная реформа, она вот, которым, в том виде, в котором она шла под совершенно другим девизом. Реформировали как раз не те, кто могут. Те, кто могут, их и не стало. Те, кто могли, в августе 2008 года погибли. В большей части своей. Те, кто не погибли, и те, кто остались живы, они потом все равно стали неудел. И их изгнали из вооруженных сил. Кто-то сам ушел, кого-то выгнали. Это естественный закономерный процесс, который идет с 1989 года в этой армии. Все люди, абсолютно имеющие боевой опыт, в этой армии не нужны. Не нужны они ей, этой армии. И не нужны они своей стране, не нужны так называемому руководству вооруженных сил. Они никому не нужны. Потому что все направлено на то, чтобы заставить человека прекратить сопротивляться. Вот что такое военная реформа. Вся военная реформа, которая идет больше 20 лет. Ничего другого никто не делал. Абсолютно. И если бы эта военная реформа была под другим девизом, то мы бы эффект наблюдали бы совершенно другой. А мы наблюдаем даже то, что люди, имеющие боевой опыт, они совершенно наплевать на то, какой они получили опыт, где они его получили и как его использовали. Целый род войск есть, который уже с пеной у рта доказывает всем каждое 2 августа, что ничего плохого в том, что они бодрятся в фонтанах, нет. Целый род войск, вид вооруженных сил, их вывели в отдельную составляющую вообще. Они сами по себе были, пока их опять не объединили. Так называемые табуретки. Вот. Уже посторонние люди, совершенно посторонние люди на это обращают внимание. Вот 2 августа сего года, вот, что происходило на Красной площади. Ни один человек, ни один десантник на это не обратил внимания. Люди только нормальные обратили внимание, что бесновались-то они в клетке. Они все на Красной площади находились в загоне настоящем, как диких зверей. Их загнали в вольер, где они бесновались самым настоящим образом. Кстати, шамановы ихние, руководство ветеранов так называемого Союза десантников России и Жириновский, они были вне этого загона. И они стояли над ними. Вот. А в этот самый момент, когда вот это все беснующаяся толпа гуляла и ликовала на Красной площади, на Красную площадь привозили иностранцев на автобусах, которые фотографировали все это безобразие, снимали на видео. Вы представляете, какое вообще, что творилось? Это кадры, они потом, я не знаю, куда они вот эти, съемка эта, куда она пошла, и какие люди делают выводы о том, что такое ВДВ. Но самое ведь поразительное, воздушно-десантные войска, они что, имеются только в одной российской армии? Нет, они не в одной российской армии. Но вы представьте немецкого десантника, который празднует день ВДВ в Фонтане. Ну спросите у немца, у любого. Он вам подскажет, что они в Фонтане где-то там лазят с беретами. Вот, там, в непотребном виде, какие-то лозунги кричат. Нет. А разве кто-нибудь может сказать, что германское ВДВ хуже российского? Никто не может этого сказать. Да и сравнение неуместно. Сравнение неуместно. Вот. И поэтому, Сергей, реформирование это не как раз не то, способны на что-то или еще не способны. Реформирование совсем другое. Реформирование – это как раз заставить людей прекратить сопротивляться. Чего этот род войск основным своим массой, основным своим составом с радостью принял. И подхватил, и понес, и все. И так на сегодняшний день основную массу можно сравнить с ментами. Я даже не постесняюсь этого слова и этих сравнений. Потому что идет 2 августа нагоняние жути. Самое настоящее. Нагоняние жути. И на кого она нагоняется, жуть? Она разве нагоняется на чеченцев? Да им плевать на это ВДВ. Любой из них это скажет. Мы хотели на это делать с высокой колокольни. И будем делать. Потому что они для нас никто, и звать их никак. На кого они нагоняют жуть? На американцев. Американцы смеются над ними. Когда смотрят эти кадры выложенные, и когда люди приезжают с Японии, фотографируют, снимают это на видеокамеру, увозят к себе, показывают, какие русские медведи, какие они идиоты. А после этого чего удивляться-то, что на Западе очень сильно уважают Путина, Медведева. И чему удивляться? Потому что они сумели сделать из нормальных людей рабов. Так они заслуживают уважения, тогда получается. Если люди не хотят понимать того, что против них идет война, как их можно уважать? Вот они, некоторые люди говорят из них, например, там на форумах, в интернете, там, в комментариях всевозможных, они пишут, почему вы не уважаете? За что? Мы многое сделали. Да никто не против того, что много кто-то делал. Абсолютно. Разве кто-то против? Да никто не против. Но уважают, господа, не за длинный и горбатый, и не за правое, и не за красивое лицо, а уважают за конкретные дела и за конкретные поступки. И что, если на что-то способны, так еще не среформированы, что ли? Так уж давно среформированы, Сергей. Давно. Только здесь опять все появляется низкое побуждение к действию. Это у людей, оно в крови, у этих людей, которым это нравится, и которые доказывают, что фонтан – это традиция ВДВ. Очень интересно опять по поводу этих традиций. Я вот периодически общаюсь с человеком, который служил в ВДВ, который себя считает десантником, но который его не празднует. Он празднует 2 августа, естественно, это его праздник, но он его совершенно по-другому празднует. Вот. И вот, ну разве 2 августа 1930 года 12 человек на учение Киевского военного округа, они что, фонтан десантировались, что ли, а? Ну разве смысл-то высадки был заключался в том, чтобы фонтан захватить? Ну это же ведь смех. Смех и грех получается. Вот. А на сегодняшний день это же ведь уже норма стала. Абсолютная норма. Причем этот флаг от десантников перехваченный с другими же ведь ребятами. Другими. Уже и погранвойска не видят и не мыслят свой праздник без фонтана. Посмотрите по интернету съемки 28 мая всего года. И вы увидите, что то же самое. В тех же самых причем местах. Точно так же празднуется он. С другими флагами только. В других беретах. А суть не меняется. Вот в чем проблема, Сергей. Вот она, основная проблема. Вот. А не в том, что реформа. Реформирование. Заставить человека прекратить сопротивляться. Вот она, суть реформы. И она идет. Она идет именно к тому, чтобы заставить не просто прекратить сопротивляться, а заставить русского человека прекратить сопротивляться. А это все разве может быть при национальном правительстве? При национальной русской власти? Конечно, нет. Такое просто невозможно вообще. И невозможно в принципе. Потому что будет чем заниматься. Каждому человеку будет чем заниматься. Я думаю, что так. Спасибо, Сергей. Получается, что главное реформирование сейчас это реформирование мозгов. Естественно. Естественно, потому что реформирование, ну вот оно же ведь, понимаете, это вот опять мы возвращаемся все к нашей истории. К нашей истории, к нашим, может быть, к нашей русской литературе. Вот произведение знаменитое Булгакова «Собачье сердце». Вот вы вспомните профессора, который говорил, Филиппа Филипповича, который говорил слова. Ну разруха она, разве она начинается с сортира? Нет. Она разве начинается с фонтана? Нет. Она разве с прихожей начинается? Нет. Она с головы человека начинается. Именно с головы. Вот она к чему все ведет. Вот. Военная реформа ведет к тому, чтобы заставить в головах человека, любого человека, любого военного человека. Это я даже скажу больше, уже, наверное, даже такую гипотезу можно очередную уводить, что это сделана целенаправленная система. Пришел любой человек в армию. На него смотрят именно через призму вот этого определения. Максимально человек сконцентрирован и возможен к действию. Говоря простым языком, в простонародье называется человек быстрый на подъем. Быстрый на подъем человек, любой быстрый на подъем, слабо способен на любое действие. Именно если его направить в нужное русло, в правое русло его направить. Большинство людей, которые служили в 90-е годы, учились в военных училищах, 80-е, могут привести и подтвердить мои слова. Могут подтвердить. Потому что никогда армия, ни курсанты военных училищ, они не варились вне чего-то. Они были частью общества. Люди ходили на дискотеки, дрались, бились. Но все в каждом городе прекрасно знали, что с курсантами военного училища надо себя вести аккуратно. Надо себя очень вести аккуратно и очень ответственно. Потому что за каждого придется отвечать. И именно всему району, всему кварталу, всей улице. И не будут спрашивать при этом, прав он был, не прав он был. Никого это не касалось абсолютно. Это была система, когда человек прибегал И не нужно было ему ничего говорить. Спрашивалось только один простой вопрос. Где и кто? Все. Любой человек, учащийся 80-е годы, в начале 90-х годов, может подтвердить мои слова. Уходила большая часть училища. Потом приходили, как с великой битвы. Приходили. И было правильно. А что потом-то было сделано после 93-го года? Любой точно так же человек, который учился в те годы и который учился в 90-е, вот, ну уже 2000-е мы уже здесь не будем ничего говорить, потому что уже и военных училищ, собственно, не осталось, и таких людей туда уже не брали и отчисляли. Вот, что именно этого никто не может подтвердить. Делалось все, абсолютно все, чтобы этого не было максимально. Если что-то такое получалось, тут же моментально на любом уровне это заминалось. На любом. Но ведь это же ведь жизнь, это же ведь нормальный естественный процесс. Если армия не в состоянии защитить сама себя, то это она не защитит вообще никого. Это просто шайка дегенератов будет, просто-напросто, которая будет ходить, вот, съедать еду, выпивать воду, снашивать обувь, стаптывать там, я не знаю, форму. Все, она больше ничего не будет делать. Она превратится в предателя общества. Обыкновенного. И она сама превратила сама себя в это дело. Она превратила это именно благодаря тем, которые это поняли, оценили и им понравилось. И когда эти люди начинают говорить о том, что они не знали этого, что они не понимали, это есть откровенное вранье. Все прекрасно все понимали и знали. Каждый прекрасно знал. Каждый прекрасно знал. А что он идет, что он делает, и он делал свой выбор. И этот выбор был сделан не в сторону. Потому что, получается, этих людей военными нельзя назвать. Еще. Это был приспособленческий путь, который приспособленец выбрал изначально. Он его выбрал, он знал, что он делал, прекрасно понимал, что такое гешефт. И поэтому и сейчас, на сегодняшний день, ему трудно. Слишком. А мне сейчас-то очень трудно отказаться. Порой невозможно. Ну что же делать? Тем легче будет нам. Вот как бы так. Спасибо, Сергей, за ответ. Следующий вопрос от Михаила. От Андрея. Здравствуйте, Сергей. Всегда спрашиваю ребят, отслуживших срочную службу в россиянской армии. Каким оружием владел? Чему научился? За всю службу один или два раза стреляли из автомата. Вопрос. Готовят ли сейчас пулеметчиков, гранатометчиков, минометчиков, танкистов? Или это теперь офицерские должности? Оружие должно быть в бою, но им еще нужно уметь пользоваться. Да, все правильно вы замечаете, Андрей. Здравствуйте точно так же вот вам. Вы совершенно правильно подметили, что в современной россиянской армии вот вами же перечисленные должности являются офицерскими. Очень много примеров имеется на сегодняшний день этого. Очень много примеров. Выпускники так называемых военных училищ при попадании в войска оказываются на сержантских должностях. Вот. Опять я вам это вот хочу запомнить, Андрей. Вот я вот хочу это вот запомнить, и чтобы все наши слушатели это прекрасно поняли. И это делается не просто так. Не просто так это сделано. Вот. Лейтенанты просто этого не хотят понимать. Вот. Майоры какие-то не хотят понимать. Полковники прекрасно знают. Немцы прекрасно знают. Те, кто стоит над немцами, прекрасно знают. И прекрасно знают, для чего это делается. Это специальная политика. Специальная политика сделана на то, чтобы уже русский, даже и отслуживший в армии, ни хрена ничего не знал и не умел. Вот и все. Ну как это еще можно объяснить? Ну как? Ну какими другими словами, что все прекрасно знают, и все равно делается тогда получается это. Ну если не знают тогда, ну какая это армия тогда? Ну какая армия? Если в сталинские времена летчики, выпускаемые из военных училищ, получали сержантские звания, так они получали это звание не потому, что там бойцов было слишком много, а потому что уже количество офицеров переваливало все мыслимые и немыслимые ранги. У Сталина офицеров только одних по численности было больше, чем у солдата, солдат у Николая II. Одних только офицеров. Вы представляете, сколько солдат было? Уже, ну, выражение даже как собак нерезанных, оно уже даже, ну, не канает в этом случае. Оно не прокатывает никак. А в этой-то ситуации, когда и так-то никого нет вообще, нету, когда вот, ни учебка никакая не работает, ни специалистов не осталось, всех, кого хотели, опытных, грамотных, всех поизгнали, остались одни те, которым вообще пофигу, в чем служить, как, сколько денег получать, главное получать, все. И когда еще лейтенант находится на сержантской должности, ну это, ну что, ну это, ну, от хорошей жизни, что ли? Но это ему так кажется, что это от плохой жизни. А на самом деле от самой хорошей. Именно от самой хорошей. Потому что в Министерстве обороны это только такая картина. А в МВД совершенно другая картина. Там они разве стреляют 1-2 раза? Нет, они там не 1-2 раза стреляют. А разве у них там боевой подготовки нет? У них есть. А разве у них офицеры на сержантских должностях? Нет. А разве армия Кадырова, так называемая армия, в кавычках, она мало стреляет? Нет. Они вообще стреляют столько, сколько хотят. Захотят они на неделе 50 раз отстрелять, они 50 отстреляют. Захотят 200 раз, будут 200 раз стрелять. Значит, получается, что не нужно Министерство обороны. Значит, получается, даже людей набирающихся и отбираемых в Министерстве обороны, значит, эти люди не нужны. И нужны вообще они, эти люди. Вообще. На них уже поставлен крест. На этих людях. Всех. Даже тех, кто этого не знает. Или знает, но прикидывается, что не знает. И на нем тоже. Потому что, ну как такое может быть, если полковник знает о том, что его система подготовки не нужна, и он отписывается по документам, что все замечательно, все вообще очень отлично. Как это назвать его поведение, этого человека? Ну как его назвать? Если он понимает и делает. В русском языке есть одно простое объяснение этим словам. Одно простое. Любой человек, этот, ну не обязательно здесь обладать высшим образованием, заканчивать какую-то академию, вот, еще что-то. Это называется саботаж. Набрать в интернете, в поисковике, как называется политика, когда человек знает, но не делает. Называется саботаж. Во все времена, в любой армии, абсолютно в любой, за это расстреливали. И делали совершенно правильно. Потому что саботаж никогда до хорошего не доводил. А сейчас все можно. Сейчас можно полковнику саботировать что угодно. Что не уж они не понимают, они не видят то, что они делают. Они прекрасно знают и видят, что они делают. Вот. Прекрасно знают. Я скажу даже больше, чем что прекрасно знают. Вот. Они с этим согласны. Потому что если человек не согласен, если человек считает, что это не так, он заявляет, поднимается и говорит: я не согласен, извиняйте, вот мои погоны, Auf Wiedersehen. Назовите мне фамилии людей, которые поступили таким путем. Я могу назвать фамилию человека, фамилию, воинское звание, имя и отчество этого человека, который это сделал. Это полковник Квачков Владимир Васильевич. Все. Больше никто так не сделал. Всем остальным было насрать на то, что как будет и что будет. Все. ЕШС победил. И более того. Спасибо большое, Сергей. Следующий вопрос у нас от Михаила. Где грань между военным и гражданином? Допустим, военному проступает приказ. Как подчиненный, он обязан его выполнить. Но как гражданин понимает, что приказ преступный. Как быть в реальной обстановке, например, рядовому и полковнику, особенно с учетом возможных событий в России? Здравствуйте, Михаил. Вот ваш вопрос одновременно мне понравился и не понравился. Вот, да, вы поймете, почему это так. Грани между военным человеком и гражданином, Михаил, не существует. Военный человек и гражданин своей страны – это одно и то же. Вы пытаетесь оправдать некие действия людей, которые пытаются оправдать свое бездействие прежде всего и малодушие тем, что над ними давлеет какой-то непонятный приказ. Вы сами называете, вот обрисовываете ситуацию и рисуете человека, который называется подчиненный. Вы даже вопрос так задаете, да, правильно я говорю? Как подчиненный, что-то там дальше, там что-то такое. Вот. Вот. Сейчас, секундочку, я прочитаю еще раз. Как подчиненный, он обязан его выполнить, но как гражданин понимает, что приказ преступный. Да. Все правильно. Подчиненный, то есть получается, как вы нам хотите нарисовать ситуацию, смирение. Смиряйтесь. Я подчиненный. Надо мной стоит начальник. Начальник мне сказал, нельзя. Ну как для меня? Я же подчиняюсь. Я смиряюсь. Нельзя. Ни в коем случае. Это все то, Михаил, что я вам и говорил. Низкое побуждение к действию. Низкое побуждение к действию. Если человек, который называет себя гражданин, вот, он видит, а я вам подчеркиваю, Михаил, сейчас нету человека такого, который не понимает той ситуации, которая происходит в стране. Нету. Вот. И если военный человек обязывает к себя, уже непосредственно обязывает себя к выполнению преступного приказа, то это его выбор. Ну, точно так же обязывал себя подавлять восстание на Тамбовщине в 1921 году будущий маршал Советского Союза Жуков. Он точно так же, у него логика была такая же. Абсолютно такая же логика, которую вы сейчас только что нам попытались обрисовать. Я вынужден это делать, потому что надо мной давлеет приказ. Вот. И Жуков в реальной обстановке, как вы пишете ее реальную обстановку, как вы задаете вопрос, он сделал свой выбор. Если человек понимает, что приказ преступный, но при этом он находит в себе оправдание, что ведь он выполнил приказ, выполнял его, то оправдание этому человеку не может быть, Михаил. Не может быть оправдание этому человеку. Потому что каждый человек, Михаил, в душе, глубоко в душе, Михаил, каждый человек прекрасно знает, что такое правда. У каждого человека есть это в душе. И каждый понимает, что такое правда. И если человек сознательно становится на сторону кривды, это его выбор. Но он за него будет отвечать. Он за него будет отвечать рано или поздно. Вот. И это далеко не мои слова. Далеко не мои слова. Вот, собственно, все. Поэтому вопрос. Спасибо, Сергей, за ответ. Следующий вопрос от Андрея. Сергей, при революционных событиях у служивых людей может возникнуть момент, когда они должны будут принять решение, на чьей они стороне, чтобы трусы в погонах вспомнили, что кроме трусости, карьеры и жидкой, но гарантированной поклёбки есть долг перед Родиной, за которую отцы и деды проливали кровь и которая сейчас в беде. Долг есть у каждого перед русским народом, а не перед упырями, которые кормят их собачьими консервами, собирают с них же еще и оброк и будут отдавать им преступные приказы направлять оружие против своего народа. Упрям-то деваться некуда, они пойдут на все, а те, кто выполнит их приказы, должны на 100% знать, что вынесут себе приговор. У них земля будет гореть под ногами, на том свете их будут жарить на сковородке 1000 лет, а они совершенно будут... Они, наверное, там будут клянчить у демонов надбавку за то, что выполняли сатанинские распоряжения упырей, которые резвятся на русской земле. Поэтому каждый, кто отдаст приказ солдату повернуть оружие против своего народа, должен быть уничтожен на месте этим солдатом и должен знать об этом, что он сразу же сдохнет позорной смертью изменника Родины, если пойдет против воли русского народа. Но я так понимаю, это более комментарий, а не вопрос. Но это, скорее всего, да, я его тоже послушал, вот, Андрей, вы, скорее всего, даже сделали все за меня, вот, за меня, предыдущему человеку, которого зовут Михаил, да, правильно, не ошибся, Михаил был? Да. Вот, Михаил, вот, вы, Андрей, ответили этому человеку абсолютно правильно, ему написали, все, нечего даже сказать, вот, Потому что, ну как вот можно вот сказать вот ту ситуацию, которую задает Михаил, еще раз возвращаясь к его вопросу, вот, о том, что что делать рядовому и полковнику. Ну, и, понимаете, вот уже Михаил провел, поставил знак равенства. Вот представляете, до чего уже ситуация дошла? Я вообще в шоке, если честно. Я вот сейчас только над вопросом Михаила, на самом деле, глубину его обратил. Человек в вопросе ставит равенство, знак равенства, рядовой и полковник. Это вообще ужас. Просто ничего себе. То есть по уровню того, что оправдание своих действий, полковник стоит на одном уровне с рядовым. Нет, Михаил, между рядовым и полковником, извините, пропасть. Огромная пропасть. Прежде всего в погоне. Прежде всего в погоне. У рядового, к сожалению, или к его счастью, у рядового на погоне отсутствует количество звездей. Вот. А у полковника их есть. И немало. Поэтому полковник, про той ситуации, которую вы расписываете, вот, пусть каждый сам полковник, тот, который себя считает полковником, додуматься своей головой, что ему поступать. А с рядового, Михаил, будет спрос как с рядового. Потому что рядовой, это не двое, не значит, что он равен полковнику. И полковник то же самое, это не значит, что он равен рядовому. Если полковник уже себя поставил на место рядового, значит, он и будет рядовым. Вот и все. А если рядовой себя поставит на уровень полковника, и этот рядовой скажет: парни, хватит тут слушать клоунов, надо дело делать, значит, этот рядовой будет полковником, если он его заслуживает, если так оно и есть. Вот оно как будет, Михаил. Вот так оно будет, а не как иначе. Не будет приспособленцев. Не будет. Все, хватит, наверное, приспосабливаться. Пора, наверное, уже головой думать. А приспособленцы, наверное, надо заканчивать. Надо, наверное, уже закругляться. Спасибо большое, Сергей. Следующий вопрос от Алексея. Здравствуйте, Сергей. Понятно, что в случае большой войны, например, с Китаем, армия будет предана командованием и обречена на поражение. Как быть в таком случае среднему и низовому комсоставу? Придется ли тогда всем более-менее нормальным командирам сознательно игнорировать приказы из центра и координировать действия лишь между собой? Или лучше тогда перебрасывать части к Москве и уничтожать всех предателей? Еще такой вопрос. Народ не желает воевать за режим и будет избегать призывы на войну всеми способами. Того и как сможет там мобилизовать кремлевская химера ради защиты награбленных богатств. ВВшников, ФСБ, МВД, МОСАД, бесчисленных охранников магазинов или дикую дивизию с Кавказа. Да, здравствуйте, Алексей. Вот, я попытаюсь вам более-менее внятно и толково, постараюсь как могу ответить на ваш вопрос. Значит, вот в самом начале мы вот, наверное, все-таки я, наверное, порекомендую вам, Алексей, меньше нагонять жути на самого себя, вот, и на ваше окружение. Вот чем вы меньше будете нагонять жути, прежде всего, на самого себя, тем намного будет проще. Вот, большой войны с Китаем, вот, скорее всего, не будет, Сергей. Ввиду очень большого количества причин. Вот, главное из которых называется в том, что жуть. Вот меньше жути и больше нормального дела. Вот, кто там будет обречен при этом на поражение, Алексей? Командование или там, или еще что-то, средний и низовой комсостав. Понимаете, здесь не нужно опускаться до уровня фильма под названием «Две сорванные башни», Алексей. Не надо уходить до уровня вот этого фильма с гоблинским переводом. Старшему офицерскому составу орден, остальным кольцо в нос. Понимаете? Не надо вот до этого уровня опускаться. Не надо делать фэнтези. Не надо. Фантазия очень нужна. Фантазия очень нужна в военном деле. Но не надо ее опускать до уровня фантазерства банального. Вот. Фантазировать можно, но в рамках разумного. Что придется при этом делать младшим командирам? Вот. Что придется им делать? В случае того, что когда начнутся какие-то в России действия, вот, даже нужно здесь сказать следующее, что каждый человек должен будет сделать свой выбор, Алексей. Каждый абсолютный человек. Если он его еще не сделал заранее, что в принципе очень сильно удивляет. Вот. Ну, если он его не хотел его делать, или там не мог, или там вот они оправдание себе какое-то ищут, то уже в случае начала чего-то уже будет, извините, поздно его делать. Но даже вот в этой ситуации, если человек его будет делать в сторону дешевта, это его выбор. Вот. Ну, как можно вот относиться к такому человеку, который его сделал? Ну, это его выбор, Алексей. Но я не могу вам сказать о том, как можно относиться к этим человекам. Меня лично эта ситуация, я вам скажу, будет радовать. Меня она будет радовать. Потому что в этой ситуации наглядно каждому человеку будет видно истинное, настоящее воинство и дух. Вот это будет очень наглядно видно. Вот. И на вторую часть вашего вопроса. Вот, там еще он у вас из многого числа вопросов состоит, в котором называется, по поводу там что-то мне вспоминается, части к Москве перебрасывать, уничтожать там кого-то. Вот. Но это будет видно по обстановке, Алексей. Я же не провидец никакой, я же не являюсь там Нострадамусом, я же не могу и не имею четкий коннект того, что там вижу. Что будет? Что будет, то и будет. В зависимости от той ситуации мы и будем делать. Вот. Будет народ желать воевать с режимом или не будет? Ведомо, естественно, что мое личное мнение, что, естественно, ну, не может такого быть, что можно бесконечно издеваться. Понимаете, не бывает такого. Это есть простая вещь, которая называется, что беспредел он не может продолжаться. Сергей? Издеваться. Да. Сергей, у нас поступила реплика от Михаила. Он хотел бы уточнить. Я хотел бы понять, как действовать тем кадровым А. рядовым и Б. полковникам как раз в силу разных возможностей, если они хотят действовать по совести в будущих событиях. Ликвидировать своих начальников, снять форму, надеть гражданку или еще как-то. И вот тут у нас еще Василий. Он спрашивает, действительно ли это прямой эфир. Произнести просит текущее время. Вот я для него по-военному скажу. 22 часа 18 минут. Вот относительно реплики Михаила. Относительно реплики Михаила. Михаил, значит, если человек служит в армии, и если при этом этот человек не уважает свою форму, и он ее боится. Понимаете? Ну как можно относиться к такому человеку, который, когда тяжелое состояние, причем тяжелое состояние не связано с тем, что оно в армии, Михаил. Ну разве оно тяжелое в армии? Нет. Страна находится в оккупации. Это все прекрасно знают. И при этом, при всем, военные говорят о том, что мы будем переодеваться в гражданку. Ну тогда это, ну грош цена этим людям. Ну грош цена. Вот я вам еще раз подчеркиваю, Михаил, что в той ситуации, которую вы расписываете, мы будем наблюдать каждого человека в отдельности. Каждого человека. И помяните мои слова. Русский народ, ведь он же ведь очень понятливый народ. Если население увидит, и в части солдаты, в части найдутся рядовой, когда какой-нибудь полкан с трибуны скажет, сидеть на жопе ровно, и никто никуда не идет, а при этом из строя выйдет солдат рядовой, который скажет, братцы, да вы что? Да вы кого слушаете-то, елки зеленые? Этого клоуна, который нас смиряться призывает. Да ему не надо даже полковничью форму одевать. Совершенно не надо. И вот этого клоуна, которому вы строили недавно дачу. Да. И все. И на этом все дело закончится. И будьте уверены, то, что этот человек, который сумел свою часть сказать остальным людям, сумел их поднять и направить, он и будет командовать этой частью. Он и будет командовать этими людьми. Потому что по-другому Михаил не бывает. И здесь самым лучшим примером к моим словам является то, что произошло в 1941 году в районе Брянской области, населенный пункт Локоть такой был, когда два человека, Воскобойник и Каминский, смогли сплотить, смогли сорганизовать русских людей. В ситуации, Михаил, намного критической, чем которая сейчас. Намного критической. Потому что сами немцы про ту ситуацию пишут, что когда они зашли в Локоть, они были приятно удивлены, что был порядок, прежде всего, порядок. И к ним подошли и сказали, что у нас уже все сделано. Не надо за нас ничего делать. Мы уже сами все сделали. У нас нет большевиков, у нас есть руководство, у нас есть охрана, у нас есть люди, которые расставлены, которые работают. Вот и все. И с кем потом боролись красные партизаны в этом в Локотских лесах, в Брянских этих лесах? Они боролись с русскими людьми, которые не желали на своей земле большевизма. Вот и все. И здесь будет то же самое. И здесь, Михаил, во всей, в той, что вы расписываете, будет то же самое. Абсолютно. Если человек способен, если его дух заставляет его не смиряться, то этот человек достоин уважения. А разве может быть достоин поступок человека, который является полковником и который при этом призывает остальных своих солдат прежде всего? Солдат. Потому что полковник сам должен быть солдатом. Вот. И если он их призывает к смирению в той ситуации, которую он прекрасно понимает, что происходит в стране. Это мега-предатель, Михаил. Мега-предатель. И, кстати, вашу ситуацию, которую вы описываете, она не нова на самом деле. Я знаю одного кавалера, так называемого, Ордена Мужества, который в 1994 году рассказывал, когда я служил в одном полку на Северном Кавказе. Вот, он рассказывал ситуацию новогоднего штурма Грозного. Вот, рассказывал, когда он ехал в КШМке, командно-штабной машине, он сидел на месте не командира, а дальномерщика. И чеченская граната выпущена, не чеченская, наша граната с РПГ-7 была выпущена в кормовую дверь КШМки. Вот, она ее, естественно, пробивает, кумулятивная струя проходит настолько длинная, что она застревает в двигателе командно-штабной машины. И она насквозь проходит этого человека, который сидел, боец, обыкновенный боец, который сидел на месте командира. Вот. И этот человек в чине старшего офицера, я не буду называть его фамилию, не имя, а отчество. Если этот сейчас человек слышит то, что мы здесь говорим, пусть это еще в очередной раз повлияет на его совесть. Хотя ему и тогда это говорили, и хотели лицо даже разбить. Вот, но удержали тогда ребята. Вот. Но я вот ему еще раз, если он слушает или не слушает, всем остальным напоминаю, что в той ситуации этот старший офицер покинул машину. Вот, а боец, обыкновенный срочник, который сидел на месте командира, когда он вылазил, он его по ноге, за ногу его схватил. Вот, и человек уже не мог говорить. Он уже практически был не желез. Вы представляете, кумулятивная струя через человека проходит. Вот. И этот человек, старший офицер, смотря вниз люка, где сидит человек, машина гореть начинает. Он видит открывающийся рот человека. И он прекрасно понимает, о чем он ему говорит. Понимаете? Здесь никакие слова не нужны. Здесь все понятно, предельно и ясно, о чем этот человек говорит. Он ему говорит: не бросай, брат. Куда же ты бежишь-то? Вот. А он бросает. Так самое поразительное в этой ситуации даже не это. Вот. Я, в принципе, от старших офицеров-то другой ситуации-то в нынешней даже ситуации не ожидаю, она точно такая же будет. Самое поразительное другое. Самое поразительное то, что эта мразота, выскочив из этой машины и зайдя там в какой-то дом, оно не просто испугалось того, куда оно попало. Потому что это оно. Это не старший офицер. Это только форма, в которой присутствовал этот оно. Вот. Оно переодевается в женское платье. Это оно переодевается. Маскируется. Выходят с колонны женщин и детей, которым был сделан коридор. И после этого в течение года добивалась от министра обороны ордена мужества. Вот она, вот, Михаил, вам ситуация эта. Не надо никогда искать, не надо, Михаил, искать ситуации оправдания. Не надо. Надо занять четкую позицию для самого себя. Что вы делаете и на чьей стороне? Будете вы на стороне правды? Вам не надо оправдываться. Для того, чтобы быть на стороне правды и делать правое дело, не нужны оправдания. Она правда, она и есть правда. Правда, Михаил, не бывает у каждого своя. Не бывает. Нигде вы этого не найдете. Ни в одном, ни в древнем трактате. Нигде, ни в каком произведении, ни в одной религии вы этого не найдете. Правда, Михаил, она либо есть, либо ее нет. Либо вы с народом, либо вы против народа. И третьего здесь тоже не дано. Что вы смирились, что у вас был приказ, что там еще что-то, что над вами кто-то давлел. Никто над вами не давлеет, Михаил. И над теми людьми, которых вы хотите оправдать. Никто ничего не будет давлеть. Надо либо делать, либо не делать. Либо уходить заранее, если человек начинает, извините меня, бояться этой ситуации. Значит, надо уходить из той или из подобных организации, под которой под названием вооруженные силы. Снимать с себя погоны и честно на плацу перед всеми солдатами говорить: что, до свидания, ребята. Мне, извините, страшно за то, что будет. Я боюсь за свою шкуренку. Все. За вас мне не страшно, вы мне не нужны. Вы для меня никто. Я вам не командир. Auf Wiedersehen. Вот что надо сделать тогда. Если боится человек. А если он и боится, и ищет оправдание, пусть дальше боится. Это нас только обрадует. На самом деле. Следующая у нас вот реплика от Александра. Не понимаю, почему русские всегда и везде защищают этих осетин. Когда эти говняки спаивают больше всех паленой водкой, выдавая ее за настоящую. По ТВ из них чуть ли не за братушек сербов сделали. Эти осетины довели до самоубийства русского парня, когда ехали в армию. А русские этих ублюдков защищали и защищают. Так же, как избивали русских, так же осетины избивали русских школьников и выкладывали на Ютубе. Ну вообще, вот, как зовут человека-то, я считал? Александр. Александр, да? Александр. Значит, вот вы правильно в основном-то деле пишете. В основу все совершенно положено правильно. Вот, вы совершенно логически размышляете, и ваши измышления, они, собственно, тоже особой большого проблемы-то не составляют. Вот. В каком окружении на сегодняшний день находится Осетия? Вы посмотрите, понаблюдайте просто-напросто. Ну что ж тут удивляться-то? Понимаете, если христианин, человек, не понимает, как они же себя осетины называют христианами, они же себя православными называют. Если православный, который называет себя православный человек, не понимает вопросов добра и зла, то это не православный Александр. Это не православный человек. Этот человек называется православкнутый. По-другому назвать его никак нельзя. Это такой же приспособленец, который есть в армии. Вот. А когда люди не понимают, что такое, находясь в армии, вообще нигде не понимают, что такое, что можно делать, что нельзя, что такое, откуда вся эта водка идет, из откуда она льется рекой, она проистекает. Вот. Ну, значит, получается, тогда, господа осетины, они находятся по таким же дешевкам, как и все остальные, значит, их эта ситуация, она им, значит, нравится. Значит, им это устраивает, эта ситуация их. Значит, это то, что надо. И получается, это так оно и есть. Потому что на самом деле юго-осетинский анклав, это получается просто так, что ли, его делали? Ведь очень многие люди думают, что Южная Осетия и Абхазия это одно и то же. Далеко не одно и то же. Это совершенно разные вещи. Абсолютно разные вещи. Совершенно разный подход населения. Хотя и там, конечно, свои проблемы есть. Но Южная Осетия – это совершенно другая вещь. Это ровно три республики есть. Две республики в составе так называемой россияне. Это Чечня и Ингушетия, на которых существуют авторынки, официальные авторынки, на которых можно купить любой ворованный автомобиль. Мало того, его там можно заказать. И вас официально, сами представители власти, когда вы будете выезжать на этом Пошкаене с этого рынка, вас предупредят, что дальше этой республики вы на нем не можете не выезжать. Даже не рекомендуют этого делать. Представители власти, это вам будут говорить в погонах люди на совершенном русском языке. Это творится и в Чечне, и творится это в Ингушетии. Это все прекрасно знают. Руководство НВД это тоже прекрасно знает. И есть еще третий анклав, который тоже для этих целей создан. В котором все то же самое. Это называется Южная Осетия. Там то же самое происходит. Приедьте в Южную Осетию. Просто ради интереса. И посмотрите, на каких машинах там катаются. Просто понаблюдайте со стороны. Гордые работяги. Гордые работяги, да. Как бензин продается, где он делается и так далее. Вот. Здесь все намного, вы совершенно правильно пишете, Александр. Абсолютно правильно. О том, что люди не хотят понимать, что вот нету вот этого чувства национальной, вот у большинства людей нету чувства национальной какой-то гордости, независимости. Вот. Нету такого чувства национальной даже ущемленности. Вот когда вот эти вот люди, вот они вот это вот делают, вот такие вот вещи, когда русские, например, там вступаются в каких-то ситуациях, понимаете, это, ну, просто вот, ну, я не, даже не знаю, как сказать, ну, кроме жалости эти люди не вызывают ничего. Не те, которые сопротивляются этому, а те, которые выступают на стороне кривые. Потому что это уже пропащие люди. Уже. А в Осетии и вот... И я сам не в малых количествах наблюдал это подобные вещи. В немалых количествах. Вот. Это вообще на самом деле это уже норма на сегодняшний день. Это является норма. Это опять же все, мы опять подходим к самому началу сегодняшнего нашего разговора. Низкое побуждение к действию. Побуждение к действию для таких людей. Либо дешевт, либо алкоголь. Вот еще. Вот что ими движет. Вот основной мотиватор. Сергей, вот это уже подготовленные рабы, получается. Я вас перебью. Ну, вопросов больше нет, кроме как реплики. Вот есть реплика от Сергея, наверное, на ней мы и закончим. Она звучит так. Сергей, как вы считаете, не пора ли начать призыв в армию РФ наравне с молодыми людьми, девушек, по примеру, западных армий? Но вот мне лично, как кажется, Сергей, наверное, надо начать детей из детсадика тоже принимать сразу. Пойти дальше, чем западная армия, может, младенцы нас защитят тогда. Да, вот это вот я вот абсолютно, Андрей, я с тобой соглашусь. Вот, абсолютно соглашусь. Потому что, знаете, в детском саду люди, если понаблюдать за их поведением, понаблюдать, как маленькие дети войнушку играют, знаете, там даже приятнее намного. И уверяю вас, если вот этих людей начать в армию набирать, то они настолько мозг полканам и генералам вынесут, что ни один, ни полковник, ни генерал, они сами назначат себе полковника и генерала. Я уверяю вас. Вот там будет все честно как раз, без всякого вот гешефта и без всякой кривды. Там будет просто все по правде только. Удивляют на девушек. Ну, если западный мир скатился тотально, мужиков там больше нет, и бабы взяли там винтовки в руки, ну давайте мы, Сергей, тоже вот, как вот наш вопрошающий Сергей, то же самое произойдем. Сергею еще можно добавить то, что Сергей, а ведь в цивилизованном, как вы говорите, обществе, мире европейском, кроме армии Израиля, женщин это больше нигде и не служат. А очень малое количество их служит в Бундесвере. Очень малое количество. Очень малое количество служит во Франции. Очень малое количество служит в Италии. Вот. В Израиле подлежат призывному возрасту все, но это их дела. Почему мы должны брать пример с Израиля? Это какая-то великая армия, это какая-то великая страна, это какая-то великая история, великая культура. Нет. Это инопланетяне, которые творят вообще все что угодно, гадости. Они всю жизнь их творили. И герои-то их не это, они абсолютно на реальную проверку, они не герои. Никакие. Вот крепость Моссад, которой они гордятся до усрачки. Она что сделала-то? Она сражалась. Она не сражалась. Она зарядила только римлянам, что вы с нас не можете, с нами ничего сделать. А что римляне сделали? Римляне ничего не сказали, они просто начали делать. Выстраивать рядом с этим Моссадом башню. И когда евреи поняли, что вот он, конец, надо отвечать за свои слова. Здравствуйте, родимые, вот они мы, с римским приветствием знаменитым. И что евреи сделали? Они начали сражаться с ними? Нет, они не начали сражаться. Они покончили все самоубийством. Вот и все. Просто страшно стало, что с ними сделают римляне. Вот их не герои какие. А почему мы-то должны именно с этого брать какие-то примеры? Не, ну, почему мы само должны... перекладывание... Это ответственность, да. Это самое настоящее... С полканов на солдат, солдат на девушек, с девушек на детей и так дальше. Все, кто угодно, но не я. Другой Сергей под именем Серега. Здравствуйте, как вы относитесь к военным кафедрам в вузах и к их закрытию повсеместно? Но вот, а кафедры создаются для тех, чтобы они не ходили в армию, когда туда пойдут девушки. Такая логика получается. Да, все правильно, абсолютно правильно, да. Как я отношусь к этому? Ну, Сергей, ну не знаю я, как я к этому делу. Ну как можно к этому делу относиться? Ну, конечно, можно относиться крайне отрицательно. Вот, можно относиться. И так-то, собственно говоря, ничего нет. Но это ведь и не надо абсолютно никому. Ведь все люди, нормальные люди, прекрасно наблюдают за современной обстановкой. Армия не нужна. Не нужна. Если бы она была нужна, эта армия, как говорит руководство страны, как говорят генералы, которые генералы на самом деле, и полканы, то поведение этих людей было бы совершенно другим. Просто поведение было бы совершенно другим. Министр обороны бы был совершенно другой. А на сегодняшний день можно обратить внимание, что посмотрите на двух министров. Это МЧС и МВД. Они оба по воинским званиям генерал-полковники. Хотя ни один, ни второй к вооруженным силам не имеет никакого отношения. Ни один из них не имеет к армии ни малейшего отношения. И они оба генерал-полковники. А кто министр обороны? Кто министр обороны? Министр обороны чел, который даже дня в этой армии не служил, который вообще ничего не знает о ней. Он просто манагер, которому сказали делать. Вот в этой ситуации анекдот армейский совершенно уместен. С середины 2000-х годов, когда назначили этого манагера министром обороны. Ну не середины уже, там скажем уже. 2008 года. На самом деле, министром обороны в этой ситуации может быть собачка Путина. Вот та знаменитая собачка, которую там везде там по телевизору показывают периодически, по жидовидению. Вот. Вот эта собачка, она может быть министром обороны. Причем я вам скажу совершенно с абсолютной уверенностью, что от этой собачки толку было бы больше. По крайней мере, она бы гавкала. Это собачка. именно на того, кто ей не нравится. Потому что собака очень хорошо чувствует, где правда, а где кривда. Где ложь, а где правда. Где истина, а где не истина. Она животное, чувствует это дело. И она бы там, по крайней мере, бы кусала. Хоть кого-то. А не просто там смирялась и в ладоши хлопала. И все. Вот вам пример. Самый простой пример отношения к этой армии. Она не нужна. Не нужна. Те люди, которые какие-то вынашивают какие-то планы, какие-то там иллюзии выстраивают, еще что-то, их не дело. Но если человек не хочет этого наблюдать, ну пусть не наблюдает. Ну, значит, он слепой. Значит, получается тогда, что он просто не хочет этого дела видеть. Ему, значит, это ближе к сердцу. Такие дела получаются. Спасибо, Сергей, за сегодняшнюю передачу. Мы уже подошли к концу, у нас нет больше никаких вопросов. Всем слушателям также большое спасибо. Я скажу, что нас слушали во всех крупных городах. Новосибирск, Барнаул, Челябинск, Екатеринбург, Пермь, Казань, Самара, Нижний Новгород, Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Волгоград, Сочи, Новороссийск, Краснодар, на севере в Мурманске и Архангельске, а также в Инте. Ну и за рубежом нас слушали в Украине, Белоруссии, Румынии, Германии, Бельгии, Соединенных Штатах Америки. Вот такая вот география наших слушателей на сегодня. Да, до свидания всем. Точно так же. До свидания. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. Программа «Мобилизация».